«Я могу перенести до этого места», — услышал я Пал Палыча. «Ты знаешь, где это?» «Точно?» — спросил я у него. «Да, плюс-минус пара метров погрешность», — ответил лавовый кот, и шерсть его заиграла красными огнями. «Сможешь перенести вместе с Жориком?» «Да, но потом буду истощен», — ответил Пал Палыч. «Смогу только поджигать». «Хорошо», — ответил я. Мы с телохранителем сели сверху. Лавовый кот будто и не почувствовал нагрузки. А затем произошел скачок. Глава 17. Скоро оттуда покажется колонна. Дорн Верховный показал в сторону дороги, которая выныривала из небольшой рощицы. Затем он осмотрел своих приближенных. «Я их остановлю, а потом дам отмашку». «О, великий Дорн, мы не можем рисковать тобой», — ответила Динара. «Это очень опасно. Я еще раз говорю, все со мной будет в порядке. Их просто надо остановить, и лучше, чем Верховный Хранитель, это никто не сделает», — улыбка промелькнула на старческом лице. Дорн показал на миниатюрную пирамидку, болтающуюся на шее. «Вот моя защита. Никто в этом мире не в состоянии пробить ее. Я буду рядом, если что», — напряженно посмотрела на него Динара. «Главное, захватите императора и затащите его под мой купол», — подметил Дорн. «А там, в общем, все по нашему плану». Варк, Приус и Рейки хмуро осмотрели местность. Участок с несколькими одноэтажными особняками был идеальным местом для нападения. Когда его соратники расположились в засаде, Дорн вышел к одному из автомобилей, который стоял поперек дороги. Он услышал позади шум выезжающего из-за поворота императорского кортежа, а затем злобно ухмыльнулся и приготовился, сжимая в руке небольшую пирамидку, висящую на шее. «Мы очутились неподалеку от дороги, причем на небольшом пригорке, где стоял чей-то элитный особняк. Он и скрыл наше появление от посторонних глаз. Отсюда было хорошо видно больше 10 автомобилей, в одном явно находился император. Сейчас они остановились на дороге, и Рыков с несколькими элитными магами направлялся к Дорну. Тот перегородил проезд своим автомобилем. За Дорном стояли еще две машины. «Сейчас начнется», — ответил я и повернулся к напряженному телохранителю. «Жора, готов? Вы же знаете, Иван Сергеевич, я всегда готов. Вот только много их», — показал он на два десятка магов в черных одеяниях с одной стороны дороги, и еще столько же с другой. Они ждали в засаде за стенами примыкающих к дороге особняков. «Постараемся быстро разобраться с ними. Меня тревожат вот те четверо, которые отдают приказы». Я махнул на одетых в мерцающие доспехи бойцов. «Троих из них я точно видел. Это командиры. Уничтожаем их вместе с толпой, затем быстро переключаемся на вторую группу». Жорик кивнул, сжал рукоять беспощадного. Руны на волнистом лезвии сияли золотом. Я выдохнул. Внутри меня бурлил адреналин. Сердце гулко отбивало свой ритм. Я почувствовал, как появляется та самая скрытая энергия. Сила моя приумножилась. Вот Дорн махнул рукой, и вокруг него образовался плотный магический купол. Обе группы сорвались с мест. «Поехали». Я выстрелил в ближайшую энергострелой, которая врезалась в землю, и волна энергии накрыла сразу два десятка врагов. Лишь трое успели закрыться защитными пузырями, но с ними уже начал работать Жорик. Его беспощадный рвал на части защиту магов. А вот командиры куда-то исчезли. Я же переключился на вторую группу, которая успела сжечь несколько автомобилей императора. Рыкова спасли трое магов ценой собственной жизни, приняли на себя несколько темных заклинаний. Их высушенные и скрюченные тела лежали на дороге. Вторая энергострела выжгла почти всех, но пятеро точно смогли спастись. Начальник имперской службы безопасности образовал круг, в центре которого был неприметный автомобиль. В нем, похоже, и находился император. А затем неподалеку появились два портала. Рыков вызвал подкрепление, на которое набросились два оставшихся в живых лидера из второго отряда нападавших. Сам закрылся в куполе, в который нещадно били огненные, ледяные заклинания. Вот ударила шальная молния, не причиняя защите никакого вреда. Он что-то громко кричал, надрывая голосовые связки, и показывал в мою сторону. Используя магическое зрение, я рассмотрел под плотным куполом Дорна портал. «Ах ты ж хитрый ублюдок! Ждешь, когда притащит императора, чтобы исчезнуть с ним в своем портале?» Я в свою очередь ждать не собирался. Отправил на тот свет еще двоих магов в черном, которые готовили какое-то заклинание. Жорик добивал еще двоих. Армии Дорна больше нет, но Еще одна машина из императорской колонны взлетела на воздух. Внезапно из-за угла выскочил высокий маг в черном и отправил в нашу сторону заклинание. Воздух сгустился над головой. «Еще секунда. Жора, беги за мной!» — закричал я, понимая, что может произойти. Мы рванули в сторону, когда черное облако опустилось на землю, едва не задевая нас. А затем оно растворило все, что было поблизости. Листву, пару деревьев и часть, казалось бы, мощной магической стены особняка. Это была темная энергия, которой в этом мире я еще не встречал. Да плевать, теперь лови ответку. Я выстрелил взрывной стрелой, затем обычной, пропитанной антимагическим зельем. Первый удар потряс врага, который направлялся к нам. Он замедлил шаг, а его броня приняла на себя удар. Вторая же вошла ему точно в сердце. Ахахаха, плюнул он кровью, падая на колени. Успел лишь удивленно посмотреть на оперение, торчащее из его груди, и завалился на бок. «Ваарк!» — крикнул кто-то сбоку, и я увидел второго в сияющей кожаной броне. Остроносый тип закричал и яростно бросился в нашу сторону. Он раскручивал в руке что-то наподобие пращи, но это явно было гораздо опасней. Какие-то потрескивающие черные камни, которые искрились ядовито-зеленой энергией. Вспыхнувший пал Палыч и Лея выскочили из пространственного кармана, но... Кота этот тип остановил в полете, и он тут же потух. А вот Лея смогла подобраться поближе, кусая его за шею. «Ах-ха-ха!» — злобно засмеялся Остроносый. «Я питаюсь им. Это меня делает только сильней». Он откинул в сторону Лею и продолжил напирать на нас. «Ох ты ж, мать твою!» Я обомлел на мгновение. Остроносый начал увеличиваться в размерах, и беспощадный Жорика ничего с этим не мог поделать. Призрачные сияющие атаки не причиняли врагу никакого вреда. «Ах ты ж засранец!» – процедил Жорик. Он так размахался кинжалом, что тот начал перегреваться, и в какой-то момент вспыхнул ярче. Остроносый между тем окончательно мутировал в какое-то зеленое существо. Теперь он был покрыт мощной зеленой броней с какими-то шипами, а камни в проще превратились в зеленые щупальца. С них на землю падали, громко шипя, ядовитые капли. Размашистым шагом он направился к нам, продолжая раскручивать пращу. Еще один шаг, и он использует против нас неведомое оружие. Мне же нужны были еще пара секунд. Я совмещал энергострелу с усиленным фаерболом, подпитывая его внутренней энергией. И беспощадный выиграл время, остановив ублюдка мощным ослепляющим ударом. На какое-то время враг оказался дезориентированным. Замотал головой и закрутился по площадке, пытаясь понять, что происходит. «Ну что, лови, засранец!» Я выпустил из колчана последнюю энергострелу, к которой был привязан огненный шар. Удар сотряс мутировавшего врага. Броня разлетелась на куски. «Отправляйся в ад!» Процедил я и выстрелил ему прямо в сердце. Стрела прошила его сияющий кожаный доспех, который показался под разорванной броней. И враг, хрипя, завалился на спину. Энергострелы потрачены. И я кинул ящик копир на землю, запуская процесс создания следующей энергострелы. А пока осмотрю поле боя. Да уж, все оказалось хуже, чем я предполагал. Подкрепление, которое вызвал Рыков, уже было наполовину уничтожено. Куча тел разбросаны возле порталов. Остальные маги пытались пробиться к своим, но один из тем самых командиров, широкоплечий здоровяк в сияющем доспехе, бросал в них сгустки черного-красного пламени. Они только и успевали менять магические щиты. Все машины разорваны на части, кроме одной в центре. Раненый в плечо Рыков с тремя магами держал оборону. Их атаковал второй оставшийся в живых вражеский командир, коротко стриженная девушка. Ей помогали еще два мага в черном, а также Дорн, который убрал сияющий купол и теперь формировал какое-то сильное заклинание. Над его головой заклубилась тьма. Даже не хочу представлять, какой сюрприз он готовит для Рыкова. Одно я точно знал, защита, которая отделяет их от императора, не выдержит. «Пал Палыч, Лея, вы в порядке?» — спросил я у питомцев. «Я в норме, готов жечь», — ответил Пал Палыч. «И я тоже цела», — ответила паучиха. «Я вложил в колчан уже третью энергострелу. Этого хватит. Тогда берете на себя того здоровяка, помогаете Жорику. Мы идем к ним в гости», — приказал я. Когда мы спускались вниз, я указал цель телохранителю, сам же выстрелил энергострелой в ту девушку и ее помощников. Следом выпустил вторую, уже в Дорна. Мои питомцы вместе с Жориком в это время уже накинулись на громилу, и тот немного отвлекся, выставляя защитный купол. Это позволило нескольким элитным магам из подкрепления подобраться к нему поближе и начать комплексную атаку. А между тем моя первая энергострела ударила в девушку, которая выжила лишь благодаря своей броне. Ее помощники загорелись и закричали в агонии, начиная кататься по земле. Вторая энергострела ударила в Дорна. Он в последний момент успел поставить щит. Ба-ам! Щит разлетелся на части, а Дорн упал на спину. «Рейки, уходим!» — крикнула девушка, подскочив к Дорну Верховному и, потащив его к порталу, бросила ненавидящий взгляд в мою сторону. Я же отправил парочку обычных стрел ей в подарок, но она с Дорном уже находилась в плотном защитном куполе, который вновь возник, заключая в себя и сияющий портал. «Рейки!» — истошно закричала девушка, но здоровяк был обречен. Рыков вышел из защитного купола, который охранял императора, и швырнул в громилу несколькими связывающими заклинаниями. Корни вырвались из-под земли и оплели ноги врага, который не ожидал такого. Он упал, но начал ползти в сторону кричащей девушки. «Я тебя уничтожу, ты, неблагодарный сученыш!» — верещал в мою сторону Дорн. «А может наоборот?» — вскрикнул я, приближаясь к куполу. Выплеснув в последнюю энергострелу внутреннюю энергию, которая бурлила сейчас в крови, в упор выстрелил прямо в Дорна. «Вжу-уха!» Стрела, достигнув купола, захлестнула его уничтожающей магической силой. «Чит это ты сделал?» «Как?» Дорн ошеломленно смотрел на то, как в его куполе начали появляться небольшие дыры. «Так это еще не все», — улыбнулся я, выстрелив обычной стрелой в одну из прорех. «Ты еще пожалей!» Дорн не договорил. Девушка толкнула его в портал, и он исчез в нем. Выпущенная стрела пробила шею девушки ровно в тот момент, когда она прыгнула в портал следом за своим хозяином. Здоровяк между тем зарычал, глаза его вспыхнули огнем, жилы вздулись на лбу, и громила разорвал в клочья корни, которые его связывали, затем выхватил из кармана какой-то предмет. Моя стрела попала в один из горящих глаз, и предмет выпал из его рук. Рыков с магами тут же накрыли опасный артефакт несколькими десятками куполов, которые через секунду треснули, и энергия, готовая уничтожить оставшихся в живых, выплеснулась в небо, и тут же иссякла. «Ну теперь точно все». Я, чувствуя сильнейшую усталость, сел на траву, глубоко вздохнул. Перед глазами замелькали черные круги. Рядом присел Жорик. Подошел Пал Палыч, а на плечо забралась Лея. «У них еще был отряд из 10 магов», — услышал я Лею. «Видно, готовили на крайний случай. Я вычислила их и отправила всех в мир мертвых. А у меня иссякла энергия», — пожаловался Пал Палыч. «Этот большой человек отбивал все мои магмовые шары, но ему пришлось несладко. Вы отлично справились», — похвалил я питомцев. «Теперь отдыхать и восстанавливаться. Иван, ну как ты?» Ко мне подошел император в сопровождении Рыкова. У начальника имперской безопасности был обожжен бок, но лекарей, насколько я понял, не осталось в живых. Краем глаза я заметил, как вышедшие из порталов элитные маги распределились по периметру, образовывая оцепление вокруг императора. «Мы победили, ваше величество», — устало улыбнулся я в ответ, но это было неожиданно. «Чтобы Верховный», — Рыков не договорил. «Сергей Николаевич, не будем сейчас об этом», — ответил государь. «Надо все обдумать. А тебе, Иван, огромное спасибо. Получается, что ты спас меня от смерти». «Я не мог поступить иначе», — ответил я государю. Когда мы дошли до автомобиля императора, я заметил, как Рыков захромал сильнее, и решил обратиться к паучихе. «Лея, сможешь подлечить, а то у меня заживляющая мазь закончилась», — обратился я к паучихе. «Да без проблем», — ответила она. «Вот только мой камуфлятор поврежден, тебя никто не тронет, обещаю», — сказал я питомице. «Сейчас мой питомец вылечит вашу рану, Сергей Николаевич», — предупредил я начальника имперской службы безопасности. «Не делайте резких движений», — Рыков кивнул, и тут же появилась Лея, заставив вздрогнуть всех, кто находился рядом. Паучиха ловко запрыгнула на его плечо, затем пробежалась вниз до обожженного бока и, смачивая паутину слюной, принялась заплетать ею рану. Когда дело было сделано, Лея вернулась ко мне, исчезая в пространственном кармане. «Это же это сумеречный паук?» — удивленно уставился на меня император. «Да, он самый», — ответил я. «Удивительно, но мне уже легче», — пробормотал Рыков, пошевелившись. «Чувствую, как рана заживает». «С какой стати сумеречные пауки стали лекарями?» — спросил меня государь. «Сам не понимаю. Лея у меня особенная», — ответил я. «Уи, «Спасибо, хозяин», — услышал я радостный голосок паучихи. «Таких питомцев нужно ставить на учет», — ответил император, но затем подмигнул. «Но я ничего не видел. Пусть это будет нашей тайной. Насчет того, что кто-то из магов увидит питомицу, я не переживал. Мы очень удачно встали за автомобилем во время лекарского сеанса от Леи, поэтому кроме нас троих никто не смог ее рассмотреть. Кстати, мне только что пришло сообщение, что во дворце задержан князь Волконский и больше 40 магов», — доложил император Урыков. Император изумленно посмотрел на начальника имперской безопасности. «Вот как, брат решил меня свергнуть, и верховный хранитель был с ним заодно, как вы видите», — подчеркнул Рыков и с горечью окинул поле боя. «Вот только очень много погибших. Их семьям выплатите из казны щедрую компенсацию и вызовите бытовиков, пусть заберут тела», — распорядился император, махнув мне. «Иван, пойдем, довезу тебя до студенческого городка». В дороге пообщались с государем, и он сказал, что нужно некоторое время, чтобы подумать над случившимся. А позже он хотел бы видеть меня на имперском совете. Там как раз будут обсуждать нападение, и ему хотелось бы услышать и мое мнение по этому поводу. Конечно, я согласился. Когда я вернулся в общежитие и зашел в комнату, услышал крик Санька: «Дверь закрой, быстрей, на замок». Я щелкнул замком, прошел дальше, минуя большой шкаф. «Что случилось, Саня?» Я сделал еще один шаг в комнату и округлил глаза от удивления. Передо мной стоял накачанный парень, на котором парусом висела футболка. «Да, это я, Санек», — ответил он. «Посмотри, что со мной произошло. Я вообще ничего не понимаю. Может, я мутирую, превращаюсь в кого-то?» «Хм, скорее всего, ты уже превратился», — я почесал в задумчивости подбородок. «Может, помнишь что-нибудь странное за последнее время?» «Да ничего такого не было», — растерянно ответил Санек, почесав накачанной рукой затылок. Он заходил по комнате, забавно размахивая во все стороны своей футболкой. «Странное, странное», — бормотал он себе под нос. Затем встал посреди комнаты. «Пару дней назад я столкнулся с каким-то бродягой. Я ему дал несколько монет, а он протянул мне руку, и я пожал ее». «Бродяга, говоришь?» Я тут же вспомнил свои встречи с таинственным оборванцем и его помощь. «Что-то плохое», — в ужасе выпучился на меня Санек. «Ну, говори, если это тот самый бродяга, о котором я думаю, то он поделился с тобой своей силой так же, как и со мной», — широко улыбнулся я. Впереди нее сияло пространство, но этот свет не слепил глаза. Очередная встреча с архитектором. Вот она услышала характерный шелест крыльев, затем сияние погасло. Перед Зианой предстал старик с жиденькой бородкой в рваном сером одеянии. Он улыбнулся ей и сел на предложенную скамью на той самой лечебной лужайке. «Ну что, сестра, когда ты уже наберешься сил?» — обратился к ней старик. «Обещаниями только кормишь». «Уже скоро, братец», — кивнула Зиона. «Еще пару деньков. Ну ты и профессию выбрала». «Пффф, зельеварение», — хрипло засмеялся бродяга. «Нашла занятие, тоже мне. А вот лично мне очень нравится, и это главное», — подчеркнула Зиона, строго посмотрев на своего собеседника. «И ты недооцениваешь силу истинного зелья. Уже скоро будет готово. Потерпи, тогда тут же возьмешь свои слова обратно». «Все, все», — выставил ладони вперед в успокаивающем жесте старик. «Занимайся». «Вот и буду», — ответила Зиона. «Кстати, ключник уже в курсе наших дел?» — вопросительно посмотрел на нее бродяга. «Да, правда, еще не все ему рассказала», — ответила Зиона. «Проводник, вот до него еще не дошла», — ответила Зиона. «И что я тебе, скоростная, только позавчера ему силу передал, а уже требует чего-то от бабки. Какая ты, к черту, старуха», — рассмеялся архитектор. «Тебе всего-то 200 лет, да я в образе, что ты прям», — толкнула его в плечо Зиона. Когда они попробовали травяной чай, который им принесла Варя, архитектор покосился на сестру, затем аккуратно спросил: «Ты Рагнару еще ничего не говорила обо мне, а великий Махаон?» — лукаво улыбнулась Зиона. «Наш лучник скоро узнает». Глава 18. После нашего разговора Санек почти сразу отключился, оставив меня наедине с мыслями. Они крутились в голове, выстраиваясь в логическую цепочку. Понятно, что под внешностью бродяги скрывается очень сильный маг. Он, похоже, хочет помочь мне. Но зачем? Что еще относительно понятно, он усилил Саню, передав ему часть своей силы. Причем почему выбрал именно его? Потому что он со мной рядом, или еще по каким-то критериям? На этой мысли закрыл глаза и тут же отключился. На следующее утро Хотя была суббота, мы с Саньком и Жориком вышли на пробежку, добежали до стадиона, затем без проблем махнули за раз 10 километров в ускоренном темпе. Мой организм уже был готов к таким нагрузкам. Точнее, ему помогала та, пока неведомая внутренняя сила, которая периодически выплескивалась и подбадривала меня. Санек бежал наравне со мной, и я не слышал от него никакого пыхтения, кряхтения, одышки. Наоборот, он дышал полной грудью и все больше удивлялся своей силе, проверяя, на что еще способен, поэтому периодически пытался обогнать меня. Жорик на последнем круге резко рванул вперед, но мы его быстро догнали. По пути он признался, что силой с ним делится беспощадный, и он тоже виделся недавно с каким-то оборванцем. Хм, очень интересно. Получается, что этот артефакт, который на самом деле оказался ключом от чего-то важного, имеет прямое отношение к загадочному бродяге. По всему выходит, что так оно и есть. После продолжительной дистанции пересекли условный финиш, причем я все-таки вырвал победу. Выполнив заминку, отправились уже пешком обратно в сторону общежитий. «Я почти сделал вас», — Санек лишь слегка выдохнул и улыбнулся. «Это же просто офигенно». «Да, ты крут, Саня», — подтвердил я и повернулся к Жорику. «А ты, Жора, когда так бегал? И не говорите, никогда такого не было», — выдохнул телохранитель. «В отличие от нас, он все-таки немного запыхался. Теперь бы поговорить с тем бродягой и понять, чего он добивается». «Недавно об этом думал», — кивнул Санек. «В любом случае, каждый преследует свои цели. Верно мыслите, друзья», — кивнул я. «Чего он хочет, мы скоро выясним». «Тогда нам надо найти его», — вопросительно взглянул на меня Жорик. «Проще найти иголку в стоге сена, Жора», — усмехнулся я. «Причем учитывайте, что этот бродяга может обитать и в сумеречной зоне». «Тогда что ты предлагаешь?» — недоуменно взглянул Санек в мою сторону. «Он сам нас найдет», — ответил я. «Но я поспрашиваю у одной хорошей знакомой об этом маге. Возможно, она знает его». «Зиона», — улыбнулся Жорик. «Да, угадал», — кивнул я. «Зиона, кто это?» «Странное имя», — озадаченно взглянул на нас Санек. «Думаю, что скоро с ней познакомишься», — улыбнулся я. «Очень колоритная женщина». В это время мы подошли к общежитию, где меня ждал курьер, который принес завтрак. Забрав его, мы с Саней и Жориком зашли в общежитие. «Я взял на всех», — подчеркнул я. «Так что присоединяйтесь». «А что там?» — поинтересовался Санек. «Омлет с гренками», — ответил я. «А хлеб ржаной, надеюсь?» — тут же спросил он, уже чувствуя аромат, исходящий из большой коробки. «Кажется, что ты и так уже достаточно похудел», — засмеялся я. «Забудь про диету». «Это еще почему?» — озадаченно посмотрел на меня Санек. «Диету надо соблюдать». «Да забудь ты о ней», — говорю, — ответил я. «Мне кажется, что толстеть ты точно не будешь». «Хм, это мы не можем знать наверняка», — возразил он. «Потому что усиленные тренировки будут сжигать все, что накопишь», — объяснил я. «Хоть поросенка целого съешь». Саня заблестел глазами. Видно было, как он соскучился по калорийной пище. «От поросенка я бы не отказался», — кивнул он. «Знаю неподалеку ресторан. Там готовят отличного поросенка», — улыбнулся Жорик. «Значит, туда и пойдем на обед. Закажи только заранее», — ответил я, и Жорик кивнул. Мы как раз вошли в комнату, и я, положив коробку на стол, открыл ее. Только я это сделал, как магическое блюдо раскрылось почти на весь стол. «Налетайте». Умяли мы все за пару минут, а затем запили ягодным морсом. Немного отдохнув, отправились в тренажерный зал. Когда Саня снял футболку, примеряясь к штанге, я заметил, что мышц на нем стало еще больше. Кирилл, упражняющийся в зале гантелями, удивленно уставился на бывшего толстяка. «Санек, я что-то не понял», — выдавил Кир. «Ты как наработал столько мяса, а где твой жир?» «Я ж говорил, что быстро похудею», — ухмыльнулся Санек и заиграл грудными мышцами. «Ну нихрена себе похудел», — Кир был в шоке. «Ты мышц столько когда успел наработать?» «Это все заслуга Ивана», — Санек показал на меня. «По его методике тренировался. И кто там прикалывался, что это ерунда?» «Да я не прикалывался», — смутился Кир и обратился ко мне. «Ванек, а можешь и меня взять?» «Да без проблем», — улыбнулся я в ответ. «После тренажерного зала мы опять пойдем на стадион. Там есть турники и брусья. Потом пробежка. Я тогда Макса и еще двоих возьму, лады?» Он, словно загипнотизированный, смотрел, как Саник с легкостью поднимает вполне увесистую штангу. «Конечно, хоть все общежитие», — ответил я. «Перебьются», — резко ответил Кир. «Мы будем здесь одними из лучших». Затем я схватил пудовую гирю и приступил к тренировке. После этого мы посетили спортивную площадку у стадиона, и Кир с Максом и еще тремя студентами присоединились к нам. Выдохлись новички уже в самом начале, хотя упорно пытались повторить наши результаты. Так, в постоянных тренировках, которые разбавлялись небольшим отдыхом и обильными трапезами, пролетела суббота, потом воскресенье. За это время я заказал новый камуфлятор для Леи, и Лису пришлось отвлекаться от своих лабораторных дел. Он доставил артефакт быстро, используя одну из своих нор, и передал пламенные приветы из Сочи. А потом наступил понедельник, когда мы отправились на занятия. Странно, но ректор пока молчал о нашем переводе на третий курс. Видно, готовит документы. Поэтому первый учебный день недели начался с общей магии. Вильгелина в этот раз подвела итоги нормативов. Затем, под аплодисменты и восхищенные взгляды остальных студентов, подчеркнула, что меня, Саню и Полину переводит на третий курс. После того, как Вильгелина перешла к тому, что ждет остальных студентов, нашей троицы это уже не касалось. Дверь в аудиторию открылась. «Нельзя заходить в аудиторию во время моих занятий», — рявкнула тут же Вильгелина, но сразу же побледнела. «Извините, ваше высочество». «Ничего страшного, Вильгелина Генриховна», — задорно ответил голос Нади за моей спиной. «Аво, а что она тут делает?» Я оглянулся и увидел у входа принцессу. Аудитория заволновалась. «Все слышали, что императора было совершено покушение», — пробормотала Вильгелина. «Вы хотели бы выступить?» «Нет, я не по этому поводу», — ответила Надя. «Мне нужен Иван Астафьев. Его ждут на имперском совете». «А КХМ?» — кое-как выдавила Вильгелина Генриховна. «Ну, конечно, разумеется. Иван, можешь идти». «Благодарю», — ответил я преподавателю, поднимаясь с места под воцарившуюся тишину в аудитории. «Где имперский совет, а где обычный студент?» Пусть и лидер магической академии, но это слышали все, и судя по всему не могли поверить. Я заметил изумленное выражение лица Полины, подмигнул ей и зашагал к выходу, навстречу улыбающейся Наде. Когда мы вышли из аудитории, Надя повернулась ко мне. «Ваня, ты не представляешь, как я тебе благодарна, что спас моего отца». На ее глазах появились слезы. «Серьезно, я впервые видел девушку в таком состоянии. Мы как раз поворачивали в пустом коридоре в большой зал и оказались вне зоны досягаемости двух магов-охранников, которые следовали за принцессой. Именно в этот момент Надя схватила меня за ворот, повернула к себе и, встав на цыпочки, впилась в мои губы. Вот это да! Я не ожидал такого поворота, но поцелуй мне понравился. Принцесса с такой же силой отстранилась от меня, как и прижалась, и мы пошли дальше. «Прости, мне не нужно было делать этого», — тихо ответила она. «Это эти чертовы эмоции». «Все хорошо», — кивнул я, улыбнувшись. «Это было не лишним». «Думаешь?» Надя многозначительно улыбнулась, но все еще была растеряна. «Ладно, пошли. Времени мало». Вот мы уже вышли из здания главного корпуса, и я заметил несколько автомобилей Ирыкова, встретившего нас. «Иван, нужно спешить. Император ждет твоего появления в совете», — ответил он. «Хорошо, Сергей Николаевич. Поехали», — ответил я. «Нет, ты пройдешь через портал», — Рыков махнул в сторону, где один из магов уже раскрыл свиток, и перед ним, потрескивая, раскрылось зеркало слепящей энергии. «Нужно прямо сейчас. Совет уже начался». Через пару минут я перенесся в просторный коридор. Впереди были распахнуты двери, и оттуда доносился голос императора. Меня встретили два мага и сопроводили в помещение. Оно было очень похоже на аудиторию, в которой я был недавно. Вот только всего три ряда, и места более комфортабельны, большие кресла и дорогие столы напротив. Меня пригласили за один из них. Все, кто был в совете, человек 20, покосились в мою сторону. Когда я устроился, ко мне тут же обратился император. «Иван, хорошо, что ты вовремя присоединился к нам», — ответил он. «Я как раз описывал нападение и пресеченный мятеж во дворце». Затем он обратился к остальным. «Уважаемые советники, это и есть тот самый граф Астафьев, который предотвратил катастрофу. Иван, прошу, выходи сюда и расскажи, есть ли какие дополнения к общеизвестной истории? Твое мнение важно для совета». Я поднялся и спустился к императору. Не для всех было важно, что я скажу. Некоторые с любопытством рассматривали меня, как забавную зверюшку, а двое даже скривились, будто сожрали лимон. «Итак», — начал я, — когда встал рядом с императором за большим столом. Его величество уже, наверное, сказал, что нападение было тщательно спланировано и организовано верховным хранителем. Князь Волконский был остановлен, когда готов был напасть на имперский дворец. Но, думаю, это не все. Нужно усилить охрану и, при все уважении к его величеству, с чего нам слушать тебя? Услышал я от одного из советников из первого ряда. Один из тех, кто был недоволен моим появлением. Ведь уже известно, что ты очень часто бывал в гостях у того самого верховного хранителя, что наводит на определенные мысли. О чем вы там беседовали? Уж не о заговоре против императора? Вы сомневаетесь в словах того, кто спас его величество? Резко ответил Рыков, который стоял неподалеку. И оскорбляете его, тем самым вы выказываете недоверие императору. Я просто учитываю факты, пролепетал покрасневший советник, нервно подергав длинным носом. Это не факты, резко ответил Рыков. Это ваши домыслы. Иван, рискуя своей жизнью, доказал свою преданность. Хорошо, хорошо, выставил ладони вперед советник, растерянно улыбаясь. Я никого не обвиняю. Это всего лишь мои мысли. Свои мысли держите при себе, советник, ответил император. Сегодня нам нужно сплотиться против нашего врага, который все еще жив. Иван, продолжай. Далее рассказал, что скорее всего князь Волконский не единственный, кого купил верховный хранитель. А затем слово взял Рыков, пообещав, что это возьмет под личный контроль. После того, как я закончил и сел на свое место, начали выступать остальные советники. И большинство из них поддерживало то, что нужно искать шпионов во дворце. Некоторые аккуратно намекали, что все-таки советники лица неприкосновенные, но тут же поправлялись, говоря о исключительной ситуации. Когда собрание совета подошло к своему завершению, я приказал Ли проследить за тем длинноносым советником. Не успел я выйти из здания главного корпуса, как паучиха появилась на моем плече, и с новостями. «Хозяин, ты не поверишь», — пискнула Лия. Я проследила за ним, а когда он достал видеоартефакт и начал передавать сведения Дорну. «Ну ты понял, ты его оставила, а если скроется?» — спросил я у паучихи. «Не скроется, и ничего он не успел передать». «Кстати», — радостно застрекотала она, — «надеюсь, не смертельным ядом?» — напряженно спросил я. «Конечно нет», — парализовала его. «Полдня точно будет без движения», — ответила Лия. Я узнал от паучихи место, где она оставила советника. Затем созвонился с Рыковым и сказал, где находится шпион. А дальше он сам его разговорит, я уверен в этом. Надя очень хотела поговорить с отцом, но он очень долго был занят. Вот из его кабинета, наконец-то, вышел Рыков, и она проскочила внутрь. «Дочь, скоро у меня еще одна встреча, уже с казначеем», — ответил император. «Можем поговорить чуть позже?» «Нет уж, уже 2 часа жду», — возразила принцесса. «И я ненадолго». «Хорошо, выкладывай», — вздохнул император. «Вот скажи, Иван разве не доказал тебе недавно, что достаточно силен, чтобы уже выйти из этой академии?» Надя решила сходу озадачить его. «Ну и что ты прикажешь делать?» — удивился он. «Он лучше любого выпускника академии», — продолжила Надя. «Подожди, Надежда», — попытался император остановить свою дочь. «Стоп, есть внутренний регламент академии. Он и так перескочил на 3-й курс. Иван ничего нового в этой академии не узнает», — как можно мягче ответила Надя. «Я же ее тоже заканчивала. Понимаю, о чем говорю. К чему такая срочность? Дай мне время подумать над этим», — ответил император. «А смысл, над чем думать?» — спросила принцесса. «Получится ли его выпустить из академии?» — пояснил император. «Ты не забывай об остальных студентах. Они и в подметки не годятся Ивану», — фыркнула Надя. «Ни один из них». Император замолчал, выдохнул и встал из-за стола. Походил по комнате, ненадолго задумавшись. «Ты права», — остановился он посреди кабинета. «Тем более я обязан ему. Он спас мне жизнь, рискуя своей. Но вот регламент. Регламент Академии ничто против твоей воли, подписи и печати», — тихо добавила Надя, поднимаясь с кресла. «Ладно, я согласен с тобой, Надежда. Решу этот вопрос в ближайшее время», — кивнул император. «Спасибо, папа», — кинулась Надя на шею отцу, и государь обнял дочь. «Я тебя так люблю. И я тебя, дочурка», — нежно улыбнулся отец. «Ну, беги. У меня и правда встреча очень важная». Когда Надя выскочила из кабинета отца и поздоровалась с казначеем, который ожидал в коридоре, ее переполняли радостные эмоции. Скоро Иван освободится от этой учебы, и они чаще станут ходить в сумеречную зону, а то она уже соскучилась по приключениям. На следующий день я даже не дошел до учебного корпуса, меня вызвал к себе ректор. Судя по голосу, Михаил Георгиевич был изрядно взволнован. А когда я зашел в его кабинет, понял причину. Точнее, не зашел, а меня запустили. У входа стояли 10 магов из имперской стражи. Напротив ректора сидел император. Он повернулся и махнул мне. «Иди к нам, Иван, садись рядом. Хотел бы тебе сообщить очень важную новость. Приветствую, Ваше Величество», кивнул я государю, и также кивнул ректору. «Михаил Георгиевич, садись», махнул мне рукой император. Я устроился на кресле рядом с ним. «Ну так вот», обратился он ко мне. «Мы тут с Михаилом Георгиевичем побеседовали. Он не против, а даже обеими руками за». «Да, я не против», широко улыбнулся ректор. «Учитывая твои заслуги, Иван, это не вызовет волны возмущения среди остальных студентов Академии». «Не понимаю, о чем речь», ответил я. Император еще шире улыбнулся. «Ах, да. В общем, доучиваешься следующую неделю на текущем курсе, пока готовятся документы, а затем выдаем тебе диплом». А КХМ, во рту слегка пересохло. Неожиданный сюрприз, но приятный. «А как же главный выпускной экзамен Академии? Ты уже его сдал, спасая меня», ответил император. «Поверь, ни один из выпускников не смог бы даже приблизиться к тому, что ты сделал пару дней назад». «Верно я говорю, Михаил Георгиевич?» «Да, учитывая то, что мне рассказали вы, Ваше Величество». «Верно», кивнул ректор и вновь растерянно посмотрел на меня. «Не мог поверить, что я способен на такое». В итоге я поблагодарил императора, ректора, и меня выпустили из комнаты. Только сейчас я начал понимать, что на самом деле произошло. Через неделю я стану выпускником Академии. Святой Махаон. Чуть позже, встретив Жорика на том же месте, у главного корпуса, я направился вместе с ним в сторону студенческих общежитий. Время до обеда я провел в тренажерном зале и даже поймал себя на мысли, что стал гораздо выносливей, а мышцы начали наращиваться гораздо быстрее, чем я бы этого хотел. Жорик, который занимался вместе со мной и сейчас опустил на пол тяжелые гантели, вытирая со лба пот, с огорчением ответил, что он становится крепче и выносливей, но мышц не прибавляется. Возможно, потому, что силой с ним делится беспощадный. После сытного обеда в шашлычной у Арсена мы вернулись в общежитие, а чуть позже прогуливались по парку с Саньком. Он был рассеян и хотел поделиться еще какой-то информацией, но как-то все время мялся. Жорик держался позади нас, контролируя свою область, Лея семенила впереди, высматривая врагов, а Пал Палыч шел сбоку, мягко ступая лапами по тропинке и поблескивая огнями в шорстке. Меры предосторожности были не лишними. Дорн мог уже прийти в себя и придумать очередную пакость. «Так и чего ты хотел мне сказать?» Повернулся я к Саньку. После того, как тот бродяга коснулся меня, я начал, как бы это сказать, Санек пытался подобрать слова. «Видения начали посещать?» Предположил я. «Вот», воскликнул Санек. «Видения, причем вообще непонятные, обрывочные, какое-то мельтешение. Короче, я не понимаю, что происходит. И как часто это происходит? Да вот уже раз четвертый, сегодня на занятии, когда тебя забрала принцесса, вдруг из кустов выпрыгнуло трое с какими-то дубинками, и Жорик среагировал мгновенно. Его беспощадный оглушил одного, затем выписал дугу и ударил по второму. Пал Палыч приготовился к прыжку, вспыхивая. С другой стороны выскочило еще двое, и лавовый кот рванул в их сторону. «Ну привет, урод!» — вскрикнул Рытник, один из главарей студенческой банды. «Лови!» Он успел швырнуть в меня три ножа одновременно, когда Пал Палыч сбил его с ног. На мне была жилетка от Леи, и я не переживал насчет ранений. Но Санек, в последний момент он выскочил вперед, закрывая меня собой, и я увидел, как ножи ударили в его грудную клетку. «Ак-крх!» — захрипел Саня, падая на бок, и я увидел белую пену, которая выступила из его рта. «Твою мать! Какого дьявола ты подлез под удар?» Глава 19. Я слышал предсмертные хрипы вспыхнувшего факелом Рытника, но он меня не интересовал. С ним уже разобрался Пал Палыч. Сейчас все внимание было приковано к Саньку. Он лежал на спине, а я срочно вызвонил Полину. «Возможно, еще успеем спасти его. Зачем ты подлез? Кто тебя просил?» Спрашивал я Саню, а он продолжал пускать пену изо рта, которая уже поменяла цвет и теперь была темно-зеленой. Я разорвал на нем футболку и понял, что метательные ножи зашли глубоко в тело, и все в районе сердца. В конце парка уже показалась Полина,